Потом я увидел его уж в славе. Бродский был тогда слегка невнятен, читал стихи громко, смущенно, неразборчиво. Его веснущатые щеки часто покрывались румянцем смущения, которое тут же вытеснялось высокомерием и агрессией. В его стихах мне попалась копия на полупрозрачной оберточной бумаге. Явно шевелилось что-то могучее, но обращенное не к тебе, а куда-то мимо, в какие-то горние выси. Он и сам уж пребывал там. Образ Нобелевского лауреата уж был, в общем, готов. Свое место на вершине Олимпа он подчеркивал постоянно и определенно, хотя совсем уж безусловных доказательств его будущей победы пока не было. Но стоит лишь вспомнить его манеру разговаривать. Например, он хотел что-то сказать о ком-то, но при этом никак не мог вспомнить имя этого бедолаги. Этот-то... Он мучительно морщился, щелкал пальцами. Он еще так смешно одет. Предполагалось, что все, кто сейчас рядом, должны услужливо кинуться к нему, стараясь угадать, о ком речь, подряд называя фамилии, так оно и выходило. Да нет же! Бродский отмахивался. Что за бестолковый народ? Ни в чем нельзя положиться. Этот человек... Когда он говорил о ком-то человек, это было, конечно, слегка унизительно, но не совсем еще безнадежно. Чаще он говорил «этот господин», что звучало уж совсем уничижительно. А порой он произносил «этот товарищ», и тут же было абсолютно ясно, что ниже этого товарища уже нет никого. Потом те бывшие ленинградские знакомые, кто оказался с Бродским в Америке, в той или иной степени зависел от него, порой с иронией, а чаще с отчаянием, отмечали его гениальность еще и в карьерных делах. Его умение рассаживать людей у себя за столом сверху вниз, по признаку их знаменитости и полезности. Рядом с ним непременно сидел бывший Нобелевский лауреат. Чуть ниже — будущий Нобелевский лауреат. Далее по степени убывания прочие знаменитости и влиятельные люди. Наши, считавшие себя ленинградскими корешами оси, вдруг неожиданно обнаруживали себя в самом дальнем конце стола и снизу пределами. Известно, как осадил оси поначалу гораздо более знаменитого, чем он, всеобщего любимца Василия Аксенова, представив его в мировых литературных кругах как второсортного писателя. Аксенов от этого удара так и не оправился. И единственное место, выделенное на Западном Олимпе для пришельца из России, прочно и навсегда занял Бродский. Порой он похваливал кого-то, но к серьезной помощи это обычно не приводило. Я знаю лишь двух людей из ленинградской литературной компании, кого он любил нежно и постоянно, и всеми силами старался им помочь. И надо отметить, что он не ошибся. Выбор его был абсолютно снайперским. Первым его закадычным другом и любимым поэтом был замечательный питерец Владимир Уфлинд, поэт абсолютно уникальный, незаунывно трагический, как большинство знаменитостей, а жизнерадостно абсурдный, добрый и ласковый, что как бы не признается высоколобой поэзии. Уфлинда приятно и радостно читать. Такое же чувство возникало и при общении с ним. Он, безусловно, в ранге Хармса, раннего Заболоцкого, Олейникова. Веселая принципиальная бестолковость привела его к полной безвестности, но Бродский ценил его выше многих, искренне любил и то и дело упоминал и старался помочь. Вторым, кого всегда поддерживала длань Бродского, был Сережа Довлатов. Бродский отличал действительно лучших, и то, что они тогда встретились и подружились на обшарпанных ленинградских улицах, в забитых бутылками, окурками и будущими гениями богемных квартирах, сыграло в судьбе Довлатова решающую роль. Бродский помогал ему с самого начала до самого конца, и лучшей поддержки в литературном мире просто быть не могло. Так что Довлатов еще в ранней молодости выбрал себе неплохих друзей и, главное, оказался достойных. Да, не дурная компания. Далеко не всем посчастливилось входить в литературную жизнь в составе столь блистательной литературной банды. Другое дело быстро реализовать свои таланты. Не получалось никак. Банк, который им предстояло взять, существовал пока только в их воображении. Конечно, существовал тогда сам могучий союз писателей, своими кумирами, связями, поликлиниками и неплохими издательствами. Но до Влатова туда некому было идти. Да, кстати, по большому-то счету и не с чем. И самое главное, незачем. Теперь все это величие бесследно исчезло, а довлатовская компания до сих пор на самом виду. Да, компания сбилась гениальная, теперь им осталось только совсем немного прославиться. 1960 год, фиксирует Довлатов. Новый творческий подъем. Рассказы, пошлые до крайности. Тема — одиночество. Неизменный антураж, вечеринка, выпирающие ребра подтекста, несчастная любовь, окончившаяся женитьбой. Глава третья. Первый брак. Женитьба — это, конечно, сильный сюжет, хотя и не всегда удачный. Но надежда маячит. Может быть, женитьба все прояснит, поставит на ноги, даст хоть какое-то развитие этой жизни, наполнит ее событиями. Теперь хоть что-то определенное можно будет сказать о себе. Женился. Потому что прежняя форма существования у чувств вроде тает на глазах. Может быть, женитьба спасение? Ведь был же знаменитый литературный герой, сказавший «не хочу учиться, хочу жениться», и этим прославившийся. Конечно, я тут же сочиняю за Довлатова. Но то, что первый его брак был насквозь литературный, сочиненный, искусственный, в этом я хорошо знаю обоих супругов, абсолютно уверен. И в том, и в другом начисто отсутствовали качества, необходимые для обычной семейной жизни. Ни разу у них не мелькнуло желание обзавестись детьми или хотя бы каким-то хозяйством. Была ли страсть? Тоже почему-то сомневаюсь.